Результаты оказались неожиданными. Дельфин спит несколько часов, как любое млекопитающее, и вместе с тем бодрствует. Полушарии его мозга спят поочередно. Сначала засыпает одно, а бодрствует другое. Потом через час-полтора засыпает второе, а первое заступает на вахту, управляет дыханием и движениями. Это было целое открытие. До чего же мудра природа? Как блестяще она распорядилась резервами, которые заложены в парности мозга. Вот почему, оказывается, дельфин закрывает то один глаз, то другой. Раньше это замечали многие исследователи, но никто не догадывался, что закрытый глаз просто-напросто спит. А как спят соседи дельфина, обыкновенные рыбы? Французские физиологи подвергли всестороннему исследованию линя. У него записывали биотоки с мозговых структур, с мышц, регистрировали движение глазных яблок, частоту дыхания и сердечных сокращений. У линя обнаружились три формы жизни – двигательная активность, или то, что мы назвали бы бодрствованием, полный отдых, во время которого линь лежит на дне неподвижно, и промежуточное состояние, в котором линь 2-3 раза в минуту помахивает хвостом. Переход от двигательной активности к отдыху на ЭЭГ никак не отражается. У линя нет синхронизирующих структур, которые генерируют медленный сон. Нет у него и быстрого сна, как отдельной фазы. Клейтман заметил как-то, что сон в электроэнцефалографическом смысле – это привилегия тех, у кого хорошо развит передний мозг, то есть теплокровных, да и то, может быть, не всех. Еще более интересные результаты были получены в лаборатории сравнительной физиологии сна Института эволюционной морфологии и биохимии имени Сеченова Академии наук СССР, Ленинград. Там исследовали поведение карликового сомика, симпатичного ночного хищника, родом из Северной Америки. У сомика, помимо бодрствования, нашли две формы покоя, одна из которых по общей своей продолжительности преобладает днем, а другая ночью. Их так и назвали – дневной покой и ночной покой, или еще короче – покой номер один и покой номер два. Отличаются они один от другого главным образом состоянием мышечного тонуса. В покое номер один сомик обладает восковидной гибкостью. Его хвост можно отвести в любую сторону, и он так и останется с повернутым хвостом. В покое номер два повернуть хвост не удается, поворачивается все тело. Такое состояние мышечного тонуса называется ригидным, в просторечье – досковидным. В той же лаборатории исследованы были и амфибии, бывшие обитатели океана и самые близкие родственники рыб. Вот наша старая знакомая – травяная лягушка. Зиму она проводит в состоянии анабиоза. Ранней весной просыпается, мечет икру, после чего покидает свое болото и переселяется на сушу. У лягушки найдены три формы покоя – номер один, номер два и номер три. В покое номер три у нее, как и у нас во сне, мышцы совсем расслаблены. Но в этом состоянии она бывает редко, предпочитая первые две формы. В покое номер два лапки у лягушки подтянуты к брюшку, голова на поверхности воды. Если вы попытаетесь придать ей какое-нибудь положение, она опустит голову еще ниже и совсем сожмется в комочек. Но самое замечательное – это покой номер один, дневная форма. Внезапно, ни с того ни с сего, лягушка застывает в позе, никак по нашим понятиям не вяжущейся с отдыхом, например, в позе готовности к прыжку. Ее можно вынуть из воды, распластать на спине, положить на бок, с ней можно делать все, что угодно, она не шелохнется. Все мышцы у нее гибкие и податливы, как теплый воск. В своей книге «Эволюция сна» доктор биологических наук профессор Карманова пишет, что обездвиженность покоя номер один и хорошо известная врачам каталепсия похожи одна на другую, как две капли воды.